Муралов запирался 8 месяцев, Богуславский 8 дней, Радек 3 месяца. Они заговорили под уликами. Обвинение обосновано строго фактически. Подсудимые подавлены тяжестью неоспоримых улик. Так официально объясняли тогда феномен полных признаний. В том, что подсудимые были подавлены, сегодня не приходится сомневаться. Но только не уликами. Как определила комиссия Политбюро ЦК КПСС на своем заседании 5 февраля 1988 года, предварительное следствие проводилось с грубыми нарушениями социалистической законности, фальсифицировалось от обвиняемых недозволенными методами, добывались признательные показания. Не случайно и то, что, например, в обойме подсудимых по так называемому антисоветскому правотроцкистскому блоку собраны люди, часто даже не знавшие друг друга. Партийные работники, врач, дипломаты, нарком, хозяйственники, республиканский руководитель. Организаторам политического фарса нужно было показать широкую сеть правотроцкистских предателей, развернутую в СССР. Дается понять, что существует реальная опасность попасть в эту сеть всякому, кто допустит благодушие, утрату классовой бдительности, ратозейство. Действия участников блока показывают, внушали организаторы процесса, что они не только торгуют Родиной, готовясь ее расчленить, но и занимаются шпионажем в пользу Германии и Японии, взрывом шахт и крушением поездов, убийством выдающихся советских людей, подготовкой покушений на Сталина, Молотова, Кагановича, Ежова, других руководителей. Мало зная о реальных фактах, сопутствующих процессу, буржуазная пресса не подняла свыше абстрактных осуждений антидемократизма. Генсека больше всего бесил Троцкий, который продолжал почти ежедневно изливать на страницах западных газет свои доводы, опровержения, разоблачения, и вдобавок стало известно, что изгнанник готовится провести свой пропагандистский контрпроцесс. Совершенно вывела Сталина из себя издевательская статья Троцкого в 65-м номере бюллетеня оппозиции за 1938 год. С присущим ему сарказмом и проницательностью Троцкий зло подметил фальшь процессов. В этой преступной деятельности наркомы, маршалы, послы, секретари неизменно получают приказы из одной инстанции – не от их официального вождя, а от изгнанника. Троцкому стоит подмигнуть, и ветеранам революции достаточно стать агентами Гитлера и Микадо. По инструкциям Троцкого, переданным через лучшего корреспондента ТАСС, руководители промышленности, сельского хозяйства и транспорта уничтожают производительные ресурсы страны. По приказу врага народа номер один, отданного из Норвегии или Мексики, железнодорожники уничтожают военные транспорты на Дальнем Востоке, а очень уважаемые врачи травят своих пациентов в Кремле. Эту удивительную картину рисует Вышинский, но тут возникает трудность. При тоталитарном режиме аппарат осуществляет диктатуру. Но если мои наймиты занимали все ключевые посты в аппарате, почему Сталин сидит в Кремле, а я в ссылке? Сталин пришел буквально в бешенство, прочитав эти строки. Обругав Ежова за кретинизм в фабрикации дел, он вновь в который раз уж задумался, не пора ли завершить всю эту кампанию процессов. Нет, пока еще рано. До тех пор, пока остаются люди, которые хотя бы в душе могут видеть в Троцком альтернативу ему, он остановиться не может».